Глава 24. Событие 53. На чемпионате мира по легкой атлетике алкоголик Сухоткин толкнул ядро, диск и молот. Хватило ровно на две бутылки. Курьез на эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира. Китайский бегун передал палочку корейскому. Президент Ордос расщедрился. Семейству Тишковых выделил его личную бронь в отеле «Даунтаун» в Мехико. «Твою ж дивизию! Мама дорогая! Йоксель-моксель!» Одним словом, можно одними восклицаниями до вечера изрекаться. Отель «Даунтаун» Мехико расположен в центре города, всего в нескольких минутах от Зокола. «Даунтаун» — это необычный отель. Его фактически переделали из бывшего ацтекского дворца, который теперь признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А по виду снаружи и не скажешь. Серая каменная стена, камни только разного размера, и скреплены серой глиной. На втором этаже два небольших балкончика, а на третьем один большой. Вот в этот номер и заселились. Вся красота внутри. Так и не опишешь. Здание окружает небольшой дворик с кустиками и столами. Главное — стены. Они тоже сделаны из разных цветных камней, да еще и художник поработал. Словно на 1000 лет назад в прошлое попал. И при этом современная красивая мебель. И кровати — самое главное. Точно такие, как в оставленном Петром будущем. А не то, на чем сейчас спят в СССР. Надо будет потом узнать, где делают, и купить эту фабрику. Поднялись на плоскую крышу. Там бассейн и шезлонги под тентами. Потрогали воду и, не удержавшись, искупались. Кайф! Живут же люди! Потом принял Петр душ, выпил стакан мангового сока и позвонил Буденному. «Семен Михайлович, добрались мы!» «Вижу, наши все здесь, и Гагарин даже, а вас троих нет», — попенял маршал. «Нас президент в музее поселил, отель «Даунтаун». Можете добраться? Или мне к вам?» «Так не хотелось на жару». «Мне в посольстве машину выделили шофером, так что могу подъехать. Куча новостей, разные, есть просто убийственные». «Все-все, жду. Скажите шоферу, отель «Даунтаун», Зокола рядом, площадь Конституции. Найдет, жду». Семен Михайлович был неузнаваем. Загорел-то, и без мундира. Петр его в гражданском и не видел. Полувоенный, как у Сталина, белый пиджак-китель и белые же штаны. Пенсионер в гаграх, а усы остались. И Буденный остался. «Ты ведь, товарищ министр, главной новости не знаешь?» Пожав руку, в атаку бросился. «Слушаю». «Американцы с неграми своими дерутся. Война настоящая, так что негры у них на Олимпиаду не поедут. Только белые. Вся легкая атлетика мировая в панике. Что будет? У них ведь в этом деле как раз черные на ведущих ролях». «Это неплохо», — Петр задумался на секунду. «Нехорошо, но и неплохо. У нас как раз в легкой атлетике претендентов на медали не слишком много, и если не озолотятся США, то там другие негры все будут с серебром и бронзой. Плюс только в том, что по количеству медалей США сразу просядут, и резко. Легкая атлетика и плавание принесли им почти все медали». «Чего? У нас и бегать некому!» Маршал опечалился. Даже сник. А приехал-то радостный. Типа, теперь попрет. Ходьба спортивная, тройной прыжок, метание копья. Все, пожалуй. Петр как ни напрягал память, большего из нее не выудил. Вроде было еще несколько бронз. Точно, прыжок в высоту. Только там белый американец прыгнет перекатом. Впервые спиной вниз. Так что и бунтующие негры тут не помогут. Ну, да ведь все перемешается, Может, несколько медалей и добавится. А, расстроил старика. Я-то думал, теперь наши на первое место по медалям выйдут. А ты... Махнул рукой и на кресло плюхнулся. Блин, и не скажешь, что человеку 85 лет. Не расстраивайтесь раньше времени, товарищ маршал. Может, наши в легкой атлетике и не наберут много золота. Но вот штатовцы точно теперь на первое место по медалям не претендуют. Так что вернемся с общей победой. А он тут мне некому бежать. Вторую-то новость рассказать? Конечно. Тут война была 5 дней назад. Революция. Событие 54. Интеллигент протискивается за пивом сквозь очередь рабочих. Куда лезешь? Не видишь, рабочий класс в очереди стоит. Да какой вы рабочий класс? За полвека ни одной революции. Революция? Что Петр знал? Громыко перед вылетом попросил зайти и предупредил, что там студенческие волнения, в самом Мехико. Есть убитые и раненые. Много народу арестовано. Осторожнее, мол, и на улицу по одному не выходите. Все передвижения в составе делегации. Как будто когда-то было по-другому. Советские спортсмены только группами и передвигаются, и всяких разных партийных деятелей в составе делегации больше, чем самих спортсменов. Берегут, бдят, ждут подвоха от спортсмена. Убегет в объятия капитализма, погонится за рублем зеленым. Прецеденты, конечно, есть, пытаются некоторые сбежать. Колбасы 100 сортов не хватает. Голодные. Ну, накормим. А партийцы ждут подвоха. Есть такая кукла Ждун. А если бдят, то как куклу назовут? Бдун? Бздун? Официальная версия такая. Студенты целый месяц ходили на демонстрации с плакатами «Но куремус олимпиадос, куремус революцион». Мы не хотим Олимпийские игры, мы хотим революцию. Студентам всегда свободы не хватает. Зачем она им? Выучись, воспользуйся социальным лифтом, прояви себя. Нет, подавай всего и сразу. Требуют, это Громык сказал, отмены статей 145 и 145-Б Уголовного кодекса. Тех, которые санкционировали заключение любого, участвующего во встрече 3 или более человек, считалось, что это угрожает общественному порядку. Все, как и у нас. Больше 3 не собираться. Еще хотят упразднения гренадеров. Полицейский корпус. Вот классно-то будет, если полицию распустить. Даже не анархия. Хрень полная. 2 октября демонстранты собрались на площади 3 культур в столичном районе Тлателолько. Подошла полиция, и кто-то начал стрелять. Чем закончилось, понятно. Около 300 убитых. Плохо. Дети ведь чьи-то. Кучу народу арестовали. Тоже ничего хорошего. Однозначно не беспризорники. Опять горе родителям. А может, надо как-то получше воспитывать детей? А, чего уж лезть в чужой монастырь. Петр точно знал, что больше никаких волнений не будет, и Олимпиада пройдет на ура. Будут побиты десятки рекордов. Все из-за высокогорья. Кому-то очень плохо. Марафонцам, например. Там половина с дистанции сойдет. А вот в прыжках и беге на короткие дистанции только на благо. Не волнуйтесь, Семен Михайлович. Завтра прилетят крылья Родины, дадут пару концертов, и волнения утихнут. Пророк прямо! Мыкнул и ус правый поправил. Обещаю. Когда про Олимпиаду собрал материал, то прочел в интернете, что стрелять начали снайпера из охраны президента, который их туда и отправил. А будто могло быть иначе. США же здесь рулят. ЦРУ готовило операцию. Так не придумают потом ничего нового и в Киеве, на Майдане. Просто повторят. А зачем что-то новое изобретать, если в прошлый раз сработало? Все потом вскроется. Ну, вскрылось. Что изменилось? Кого на Украине посадили? И тут данные появятся через десятки лет. А кто в выигрыше? Спорт? Несомненно. А еще крылья заработают кучу денег. И все будут думать, что это русские успокоили волнение. Ай, как хорошо! Ай да Петр! Ай да... Послезнанец. Событие 55. Девушка, вы что, конным спортом занимались? А что, ноги кривые? Нет, рожа лошадиная. Про Олимпиаду можно сказать только одно. Она была длинная. Такое ощущение, что не две недели шла, а два года. Петр Тишков устал. Нужно было быть одновременно в нескольких местах. То идут соревнования по легкой атлетике, то по тяжелой. И одновременно в бассейне бьется наша мужская сборная по ватерполу. А еще конные соревнования проходили вообще не в Мехико, а в 30 километрах от города, в красивой зеленой долине. Кстати, интереснее всего смотрелись именно они. Мексиканцы понарыли и понастроили столько препятствий, что до финиша только половина участников добралась. Почти все сходили на водных преградах. Лошадь через приличный барьер перепрыгивала и оказывалась в глубокой луже. Падала на колени, и наездник кувыркался через голову лошади в эту лужу охладиться. Нашим тут счастье не улыбнулось. Иван Кизимов, тот самый, с нервным конем и хором, стал первым в личном первенстве по выездке. И бонус не зря обогащались. Без своего лидера, фашиста Йозефа Некермана, сборная ФРГ с первого места откатилась на пятое, уступив золотые медали трем наездникам из СССР, в реальной истории ставшими вторыми. Елена Петушкова на своем красавце Пепле, Иван Кизимов на пугливом Ихоре и Иван Калита на абсенте взяли золото на командном первенстве по выездке. Вторыми стали английские джентльмены и леди. Кривились и с такой ненавистью пожимали руки на пьедестале, что всему миру было ясно, и это они, великобританцы, должны стоять на верхней ступеньке. Это они придумали этот вид спорта, когда дикари из России еще по деревьям лазали, и хвост у некоторых особей еще не отвалился. Как джентльмен может проиграть вчерашнему рабу? Как леди Лорна Джонстон может проиграть Петушковой? Отыгрались лорды и пэры на троеборье, да и то только в командном первенстве. Стоп! Лорды и пэры, а если вместе, лордопёры. Вот они! В конкурсе, ну, где ямы и канавы, заполненные водой, первым стал американец, а англичане — только вторым и третьим. В результате у СССР два золота, а у Великобритании золото, два серебра и бронза. Общее количество медалей в два раза больше, чем у вчерашних конюхов, которым хозяин разрешил на коня взгромоздиться. Но золото в выездке — это пощечина лордоперам. Ее количеством медалей не затереть. Можно отметить и россыпь наград в вольной и греко-римской борьбе. В реальной истории остались почти без медалей. Борцов тупо перетренировали в горах. Только три медали золотые, одна из них у Александра Медведя. Сейчас Петр прорвавшемуся до власти дилетанту Павлову не дал угробить людей. Ну и пшик в нос перед схваткой. 13 золотых, куча серебра и бронзы. В боксе тоже людей тогда загнали, потому сейчас 6 медалей высшей пробы, в два раза больше. А вот в гимнастике ничего не поменялось. Наши женщины взяли командное золото и два индивидуальных. Лариса Петрик в вольных упражнениях, а Наталья Кучинская на бревне. С Кучинской беда целая. Местные мужчины, каждый мачо, были без ума от советских спортсменок. И не случайно. Именно гимнастка из СССР была названа невестой Мехико. Девушкой, чья красота достойна богов. Петр приехал в гостиницу, где обитали члены команды СССР после первого дня выступления гимнасток. Наши выступили неважно. Бурда и Турищева сорвались с брусьев и бревна, и сама Наташа упала с брусьев. Только зашел, хотел поддержать, а Наталья, маленькая светлая девочка с короткой стрижкой, к нему выбегает в слезах. «Час назад мы приехали в Олимпийскую деревню, совершенно измученными, и вдруг приходят, говорят, я избрана невестой Мехико, но я загордиться не успела, потому что мне объяснили, по их легендам, это самая красивая девушка, которую приносят в жертву богам, чтобы они смилостивились и охраняли город. Я спрашиваю, а меня за что в жертву? Я вообще из Советского Союза!» Пришлось успокаивать. «Никого в жертву приносить не будут». Забегая вперед, стоит сказать, что у всех мачей есть самый мачистый. А кто самый главный жених в стране? Понятно, принц. И вот на балу олимпийцев, традиционном мероприятии, проводимом после окончания игр, Наталья Кучинская получила предложение руки и сердца от сына президента Мексики. Наталья благодарила сеньора Мигеля, однако предложение не приняла. Принц, наверное, рыдал. А на что надеялся? Папа чуть красивее той чупакабры, а сын... вылитый отец, только без очков. Маленький, страшненький. Как ты там, самбо? Самбист. И сама Наташа Кучинская. Ее потом в огоньке на первой странице напечатают. Девочку жаль. Больше не будет ни побед, ни славы. Наступает время Людмилы Турищевой и Ольги Корбут. Наталья закончит институт физкультуры и будет работать тренером в детской спортивной школе. И выйдет замуж за цеховика. Посадит товарища. Потом, после освобождения, эмигрирует бизнесмен в США. А с Натальей в лихие 90-е случится неприятность. Ее похитят в Ялте местные бандиты с целью получения выкупа. Ситуацию разрулит бывший муж, с которым самая красивая гимнастка СССР, и уедет за океан. Первой в гимнастике стала абсолютная чемпионка Токийских игр и чемпионка мира 1966 года Вера Чаславская. Только поменялась история. Там, в ненаступившем еще будущем, эта девушка будет кричать по всем средствам массовой информации о чудовищном преступлении русских, раздавивших своими танками Прагу, и о тысячах безвинно убиенных патриотов и борцов. Убиенных патриотов меньше не стало. Даже больше гораздо румыны перестреляли. А вот винить русских, которых сами позвали, и которые спасли их от мамалыжников, кто поверит? Пискнуло что-то один разок о несправедливости, но Петр позвонил в чешское посольство и вежливо попросил дать опровержение и девочку наказать, так сказать, во избежание. Так посол лично присутствовал на балу, а девочки-русофобки не было. Домой первым же рейсом отправили, даже не поскупились на билет. Завоевали золотые медали и женская, и мужская сборная по волейболу. Точно как и в реальной истории. И точно так же югославы выиграли в финале у наших мужчин по водному поло. Тишков за матчем наблюдал. Так кулаки чесались. Югославы борзели, придумали хитрость. Рвали и стягивали трусы с советских спортсменов. Не помнил про этот матч ничего. Да и как тут что-то поменяешь? Железные плавки сделать и на лямках через плечо? Ну, тренер всегда говорил Петру Штели, когда он самбо занимался в юности. «Будь на голову сильнее, и тогда никакой судья тебя не засудит». Здесь были на равных, а судья — сволочь. Если и не играл за югославов, то болел за них. Фамилию Петр записал. Мало ли, земля квадратная, вдруг за углом встретится. Стоит сказать и об атмосфере на играх. Мексиканцам было очень интересно общаться со спортсменами из СССР. Они готовы были меняться с ними чем угодно. За обыкновенный значок из Советского Союза один из местных жителей предложил Тане большой, красивый серебряный браслет. И ведь взяла дуреха, пока Петр на секунду отвлекся. Хорошо, никто из журналистов не заметил, а то точно скандал бы раздули. Но, если честно, то скандалов было не так уж много. Главным в Мехико был спорт. А главным видом спорта был все же футбол. Это сейчас на Олимпиаде в футболе выступают дети. Тогда приехали зубры.